Глава 9. Перед балом. Регина. В своих покоях я хохотала, как сумасшедшая. До слез в глазах и колик в животе. Это ж надо. Ну и фамильяры. Похоже, толку от них участницам не будет. Как, например, проходить магические испытания с павлином. А зубастый кролик? Намекает, что его хозяйке палец в рот не клади. Я смеялась и смеялась, пока в дверях не появился сын. «Матушка?» — удивленно замер он. «Рион?» — вытерла слезы с глаз. «Все в порядке?» «Конечно». Присела на софу и похлопала ладонью рядом, приглашая садиться. Сын устроился поближе. Он жаждал услышать подробности этапа, который пропустил из-за Большого Королевского Совета. «Ты себе представить не можешь, как это было!» Я едва сдерживала эмоции. «Все эти фамильяры — один сплошной фарс. Похоже, магистры подшутили над участницами и внесли свои условия в призыв. Поросенок, попугай, кролик, павлин. Из более-менее приличного — саламандра. Все-таки магическое создание, а остальные? Ой, не могу». И снова залилась смехом. Рион тоже улыбался. «Давно не видел тебя такой веселой, матушка», — сказал он. «Да?» — поправила выбившийся локон. «Неужели? Хотя я тоже не могла бы ответить, если бы кто-то спросил, когда в последний раз смеялась настолько искренне. Что ж, были у отбора свои плюсы». «После смерти отца ты все время грустишь», — вздохнул Рион. «Тебе кажется», — потрепала его по щеке. «Просто нет времени на веселье». «Так, может, нужно его найти?» «Будет маскарад, вот и отыщем». «Но на самом деле я заставила девчонок призвать фамильяров, чтобы провести совсем другое испытание. Идем». Рион удивленно посмотрел на меня, но лишних вопросов задавать не стал. Сын привык, что я все объясню, когда придет время. Мы миновали ряд коридоров и очутились в небольшой комнатушке, в которой расположились наши магистры. «Ты представляешь, настоящий укускус!» — твердил Вельмирит. «Давно их не видел, они редко кого-то выбирают». «Подумаешь, укускус!» — хмурился Астронг. «Саламандра занятнее, хотя, признаться, я ожидал более необычных существ». Они даже нас не замечали. Рион громко кашлянул. «Ваше Величество!» Чуть не подскочил Астронг. «Прошу простить». Оба поднялись на ноги и поклонились. «Вы сделали то, о чем я просила?» Поинтересовалась у них. «Конечно, Ваше Величество!» Закивал старший магистр. «Присаживайтесь вот сюда, в кресло, прошу». Смел с кресла какие-то странные предметы, и я аккуратно села, надеясь, что кресло подо мной не развалится. Рион выжидающе взглянул на меня. «А вы подойдите, пожалуйста, Ваше Величество». Позвал его Вельмирит. «Капли крови претенденток готовы. Заклинание тоже, но понадобится и ваша кровь, и Ваше Величество». «Для чего?» Не выдержал Рион. Наверное, стоило сказать ему раньше, потому что сын недовольно хмурился. «Чтобы проверить процент вашей магической совместимости с этими девицами», — ответила я. «Нам надо выбрать именно ту, которая родит тебе здорового наследника в кратчайшие сроки, а для этого нужен процент магической совместимости выше 70». «Но богиня не могла выбрать кого-то, кто не подходит». Все сильнее хмурился мой сын. «Они все подходят, дорогой. Но нам нужно, чтобы твоя супруга забеременела как можно скорее. А это зависит от процента совместимости, и не хмурься, так надо». Рион закусил губу. Взрослеет, все чаще не желает слушать, все хуже играет роль почтительного сына. Точнее, не сказать, чтобы играет, но сейчас ведь ответ так и рвется с губ. Но стоит, терпит. «Мой мальчик». «Прошу, дайте вашу руку, Ваше Величество». Вельмирит суетился вокруг Риона. Вот так. Одну капельку крови. Сюда, в эту колбу и вот в эту». Рион поморщился. «Еще бы 10 капель крови». Я снова попыталась скрыть улыбку. А магистр Астронг уже выставил перед нами десяток круглых стекляшек, на которых алели капельки крови под покровом особых заклинаний. «Приступим!» Торжественно провозгласил он и по очереди соединял капли крови сына с теми, что были на стеклышках. Некоторые вспыхивали ярко, некоторые бледнее. Были и те, что откликнулись только слабым свечением. «Ну что?» — нетерпеливо спросила я. «Вот эти 5 реагируют на нужном уровне». Пододвинул нам Астронг 5 круглых стеклышек. «Они принадлежат принцессе Леандосса, леди Фионе Майбрихт, леди Анетти Валейн, леди Эмили Кейбрен и леди Диане Элинор. Поэтому настоятельно советую остановить свое высочайшее внимание на этих леди». «У кого самый большой процент совместимости?» — спросила я. «По 80% у леди Майбрихт и леди Элейнор». «Майбрихт, значит. Надо приглядеться и не списывать ее со счетов так быстро. А вот о леди Элейнор по-прежнему было слишком мало информации, поэтому я опасалась что-то решить на ее счет». «Благодарю за работу», — милостиво улыбнулся король. «Идемте, матушка». И протянул мне руку. Я видела, как он злится, и угадывала все, что сын хотел мне сказать. Но он был слишком хорошо воспитан, чтобы кричать на собственную мать. «И чего же мне ждать от твоей фантазии в дальнейшем, матушка?» Только и спросил он. «Маскарад? Всего лишь маскарад. Думаю, ты уже определился со своими симпатиями, поэтому пообщайся с леди, потанцуй. А я подготовлю для них еще одно маленькое испытание на этот вечер. Надеюсь, после испытания наш дворец не станет еще больше напоминать зверинец». Все-таки не удержался Рион. «Думаю, наоборот», — ответила я. «После него 2 прекрасные дамы нас покинут, поэтому, если тебе кто-то сильно пришелся по сердцу, скажи сразу». «Пока таких участниц нет». Я едва сдержала вздох. Все-таки хотелось надеяться, что одна из этих девушек вызовет в сердце сына хоть какие-то чувства. Но Рион недовольно молчал, и я понимала, что ему эта ситуация не нравится все больше, и терпит он только ради меня. «Отдохни», — коснулась его руки. «Совет, наверное, выдался трудным?» «А? Да». Задумчиво кивнул Реональд. «На границах неспокойно». «Еще одна причина, чтобы поторопиться с отбором и свадьбой. Бальвиль получит наследника. Позиции Риона усилятся, а если девушка будет из правильного рода, мы получим мощных союзников. Поэтому, нравилось ли мне это или нет, а отбор будет продолжаться. И продолжаться тщательно». «Диана». Я смотрела на Укускуса. Он смотрел на меня в ответ. Что делать с фамильяром, понятия не имела, а друзей во дворце у меня не было. Поэтому все, что оставалось, подхватить кролика на руки и нести в оранжерею, делая вид, что решила покормить его травкой. Интересно, фамильяры что-то едят? «Еще раз назовешь кроликом — укушу». «Послушай, Ней, я твоя хозяйка, значит, укусить ты меня не можешь. Наоборот, должен помогать и оберегать». «Кто сказал?» «Я сказала». Укускус напыжился и стал напоминать большой пушистый шар. Я ускорила шаг. Первого же встречного слугу попросила указать путь в оранжерею, мол, хочу выгулять бедняжку-фамильяра. А то он тяжело переживает обретение хозяйки. Слуга покосился на меня, как на безумную, но к оранжерее проводил. Я поблагодарила его и поспешила на поиски отца. Хоть тут мне повезло. Папа сражался с каким-то огромным пышным цветком, напоминающим розу. Вот только необычную. Бутоны были ярко-алыми и будто покрытыми легким пухом. Их было много, и каждый размером с мою ладонь. Укускус оживился. «Тихо ты!» — шепнула зверьку. Отец обернулся и улыбнулся, увидев меня. «Добрый вечер, леди Алинор», — отвесил дежурный поклон на случай, если нас кто-то видит или слышит. «Добрый вечер, господин...» «Жильбер Артен, к вашим услугам», — подсказал папа. «Вижу, вы пришли с питомцем». «Да, это было второе испытание». Я протянула укускуса отцу. Тот пощекотал зверька по мохнатому брюшку. И укускус довольно заурчал, как кот. Что же он такое? «Укускус, да?» Папа изучал питомца. «Ты знаешь, что это за зверек?» «Не зверек, леди, а магическое существо». Папа огляделся по сторонам. «Очень полезное, кстати. Укускусы могут как впитывать в себя магию, так и делиться ею, поэтому можешь радоваться, что он тебе достался. Крайне редкий вид». Ней раздулся от самодовольства. «И как ты его назвала?» — спросил отец. «Ней». Почему-то смутилась я. «Тебя ведь зовут иначе, а это имя мне нравится». «Хорошо», — рассмеялся он. «Пусть будет Ней». Как бы хотелось увидеть папа без этой иллюзии, но даже так я чувствовал его тепло. Он всегда заботился обо мне, оберегал. Даже грозный укускус сменил гнев на милость и позволял отцу себя гладить. «У него вкусная магия», — поделился со мной крошка Ней. «Ты что, его магией подпитываешься?» «А чьей еще, если у тебя ее почти нет? Ничего, это поправимо». «Поправимо?» Я взглянула на укускуса другими глазами. «Да, только мне нужна магия, много магии. Предпочитаю боевую, но всякие привороты тоже ем с удовольствием. Так что если кто-то из участниц решит приворожить короля, я с удовольствием съем приворот». «Вы с ним разговариваете мысленно?» — спросил отец. «Да», — ответила я. «Он говорит, что любит кушать боевую магию». «Ну тогда держи, малыш». На ладони отца блеснула искорка боевой магии, и укускус тут же ее проглотил. Довольно облизнулся, и пушистая шерсть блеснула такими же искрами. Отец улыбнулся. У его иллюзии улыбка получилась самая обыкновенная. А мне не хватало родной. Еле сдерживалась, чтобы не броситься ему на шею. Соскучилась. «Как прошло испытание?» — спросил папа. «Только одна девушка осталась без фамильяра, а у остальных кого только нет. Представляешь, у Анетты появился розовый поросенок с бантом на шее». «Вряд ли он просто поросенок», — рассмеялся отец. «Фамильяры не бывают обычными, и формы у них могут быть самыми разными. Например, такими пушистыми, как укускус, который на самом деле далеко не безобиден». Послышались чьи-то шаги. Мы замолчали, но кто-то прошел мимо. «Нас ждет маскарад», — сказала отцу. «А у меня даже платья подходящего нет. Что делать?» «Уверен, вам предоставят портних. А деньги — не вопрос». Он провел рукой в воздухе, и на ладонь упал увесистый кошель. «Держи», — протянул мне. «На платье должно хватить. Хочу, чтобы ты на маскараде была самой красивой». «Спасибо». Не удержалась и порывисто его обняла. Отец потрепал меня по волосам, как в детстве. «Беги. Не стоит слишком часто бывать здесь», — сказал он. «Я скучаю». «Я тоже. Потерпи. Скоро отбор закончится, и я буду рядом». Я кивнула и поспешила обратно в свою комнату. Укускус задремал на руках. Наверное, для такого маленького зверька даже искры было много. Как и предсказывал папа, меня уже ждала Мика с известием, что завтра с утра прибудут королевские модистки, чтобы помочь мне с выбором платья. Никогда не бывала на балах, хотя танцевать умела, как и каждая воспитанная девушка. Что ж, пора начинать.